перспективы. Кто сказал, что в Ибанске нет никаких возможностей для протестов, обличений и оппозиции, говорит Неврастенник. Чушь. Чушь. В Ибанске для всего есть возможности. И даже неизмеримо более значительные, чем у вас на Западе. Вы, конечно, шутите, говорит журналист. Мы никогда не шутим, говорит Неврастенник. Вот этого у нас нет. Чего нет, того нет. Врать не будем. Только у нас, говорит Неврастенник, все делается в свое время. В соответствии с установленным порядком. У нас иначе нельзя. Нашему начальству на местах только намекни, что, мол, пора. Можно. Так они на другой же день свергнут все и всех и учинят тут такое. У нас дело происходит так. Собираются заведующие и заместители. Пора, говорит заведующий. Пора нам за это дело взяться. По этой части у нас наметились некоторые недостатки и отставания. Снизились темпы. По протестам мы вышли только на 6-е место в мире. По возмущениям даже на 10-е. Ну, правда, у нас серьезные успехи в области преступности. Тут мы обставили эту вшивую Европу и вплотную приблизились к Америке. Примут решение, наметят конкретные меры. И что вы думаете? Все пойдет как по маслу. Будет организована инициатива снизу. Инициаторов, конечно, наметят заранее, наиболее достойных. Кому-нибудь вроде распашонки, художника, режиссера, брата, кто знает, может быть, даже упомянут ими Мазилы. Он, конечно, скандальный человек, но зато вне политики. Пусть повозмущается. Пусть все видят, возмущается человек, а не берем и брать не будем. И в газетке упомянем, и за границу пообещаем, а то и пошлем, и вождя какого-нибудь вылепить дадим. Пусть попоют, порисуют, полепят. Сейчас можно. Есть решение, установка. Будут и встречные планы. Досрочное выполнение, перевыполнение. Какой-нибудь высокопоставленный кретин с дуру примет все это всерьез и разработает свой личный план мероприятий. Его передвинут сначала в академию, потом на пенсию, потом на старобабье. «Ну и чем же все это кончится?» — спрашивает журналист. Как и всякая компания, говорит учитель, ничем. Появится какая-нибудь новая установка, про компанию оппозиции забудут, и она задохнется сама собой. Что, без репрессий? Спрашивает журналист. Ну, это зависит от стечения обстоятельств, говорит Неврастенник. Если будет дана установка, за исключением, конечно, незапланированных оппозиционеров. С ними поступают так же, как с незапланированными выдающимися художниками и учеными. Их ликвидируют всеми доступными средствами, безо всяких установок. А вы там у себя с опозданием на 5 лет минимум начнете вопить о том, что историю вспять не обернешь.